Гуру, отнесемся к прошлому с пониманием. Если в прошлом сознательно заложены ступени или магниты для сияющего будущего, это прошлое хорошо, безусловно, и не будет оно оковами духу. Прошлое будем различать по его полезности будущему. Но часто даже созидающее прошлое обрастает неполезными подробностями, которые затемняют его эволюционный смысл. Эти подробности надо отбрасывать. Те, кто закладывал ступени будущего, знали, что делали. Те, кто нагромождал наслоения, обычно утрачивали первоосновы. В прошлое надо духом прозревшим смотреть, чтобы безошибочно отделять полезное от неполезного. Мекину от зерна и накопление света от тьмы. С неполезным прошлым в будущее не протолкнуться. Полезное же, наоборот, послужит опорой ноге и ступеням лестницы света.